мне с ними быть в общении, где ты, Господь, присутствием своим приносишь душу в трепет и волнение. Сердце стук родные, о чудное!